и, поручив ослов попечению паренька Филлаха, подошли к подножию утеса. У самого его основания чернела небольшая нора, в которую человек мог лишь с трудом протиснуться, да и то ползком. Оно и неудивительно, лаз прорыли шакалы, потому что не только вход в гробницу, но и значительные части вырубленного в скале помещения были занесены песком. И этот-то шакалий лаз и помог арабам обнаружить усыпальницу. Али опустился на четвереньки и вполз в нору, я за ним, и вскоре оказался в помещении, где после путешествия в удушающей жаре под слепящим солнцем было темно, хоть глаз выколи, и холодно. Мы зажгли свечи, и, дожидаясь, пока внутрь вползет все изысканное общество грабителей могил, я стал осматривать подземелье. Оно было просторное и напоминало зал, вырубленный внутри скалы, причем в дальнем его конце почти не было песка. На стенах рисунки, изображающие культовые церемонии и явно относящиеся к временам Птолемеев. Среди действующих лиц сразу привлекает к себе внимание величественный старец с длинной седой бородой. Он сидит в резном кресле, сжимая в руке жезл. Насколько я могу судить, это и есть сам Аменемхет. Примечание автора. Перед ним проходит процессия жрецов со священными предметами. В правом дальнем углу зала шахта, ведущая в погребальную камеру, квадратный колодец, пробитый в черной базальтовой скале. Мы привезли с собой крепкое бревно и теперь положили его поперек устья колодца и привязали к нему веревку. После чего Али, он хоть и мошенник, но смелости ему не занимать, нужно отдать ему должное, сунул в карман на груди несколько свечей, взялся за веревку и, упираясь босыми ногами в гладкую стенку колодца, стал с удивительной скоростью спускаться вниз. Несколько мгновений, и он канул в черноту, только веревка подрагивала, удостоверяя, что он благополучно движется. Наконец веревка перестала дергаться, и из глубины шахты до нас еле слышным всплеском долетел голос Али, возвестившего, что все в порядке, он спустился. Потом далеко внизу засветилась крошечная звездочка. Это он зажег свечу, и свет вспугнул сотни летучих мышей. Они взметнулись вверх, и нескончаемой стаей понеслись мимо нас, бесшумные, как духи. Веревку вытянули наверх. Настал мой черед. Но я не рискнул спускаться по ней на руках. Я обвязал конец веревки вокруг пояса, и меня начали медленно погружать в священные глубины. Надо признаться, чувствовал я себя во время путешествия не слишком приятно, ибо жизнь моя была в буквальном смысле в руках грабителей, оставшихся наверху. Одно их неверное движение, и от меня костей не соберешь. К тому же в лицо мне то и дело тыкались летучие мыши, вцеплялись в волосы, а я летучих мышей терпеть не могу. Я вздрагивал и дергался. Но через несколько минут ноги мои все-таки коснулись пола, и я оказался в узком проходе рядом с героическим Али, мокрый от пота, сплошь облепленный летучими мышами, с ободранными коленками и руками. Потом к нам ловко, как матрос, спустился по веревке еще один из наших спутников. Остальные, как мы условились, должны были ждать наверху. Теперь можно было трогаться в путь. Али со свечой, конечно, у всех у нас были свечи, повел нас по длинному, высотой футов 5, проходу. Но вот проход расширился, и мы вступили в погребальную камеру. Жара здесь была как в преисподней.